Глава 65. У меня совершенно другое лицо. Только не сейчас. Пожалуйста, только не сейчас. Я не могу разбираться с тем, что происходит вокруг из-за этого шторма, и одновременно иметь дело с тем, что ко мне вернулась моя магическая сила. Однако, хочу я того или нет, моя мантикора уже здесь. Я смотрю, как мои короткие ногти, которые 2 дня назад вечером я с помощью Евы и Луиса покрасила в яркий сине-зеленый цвет, господи, кажется, что с тех пор прошла целая вечность, превращаются в длинные, узкие, острые когти львицы. Когти, которые каким-то образом сохранили сине-зеленый цвет. Ощущение у меня странное, как будто мое собственное тело больше не мое. А обернувшись, я вижу, что да, мой жуткий черный хвост тоже вернулся. Он тоже здесь. Как будто этому и без того кошмарному дню не хватало только одного. Чтобы куча проблемных сверхъестественных существ, которых никогда не учили, как надо пользоваться имеющимися у них магическими способностями, внезапно получили их обратно. Притом именно тогда, когда вокруг них бушует колоссальной силы ураган. И да, я понимаю всю парадоксальность того, что я всю свою жизнь хотела получить доступ к моей мантикоре. Но в эту минуту я зла, и мне страшно. Я не знаю, как пользоваться этим телом, в котором я застряла, и во всем этом виновата моя мать. От одной мысли о том, что со мной снова может случиться расцепление, меня охватывает чувство беспомощности. Как и от мысли о том, что с этими когтями я не смогу никому помочь. И хотя их можно втягивать, я понятия не имею, как это делать. Если моя ипостась мантикоры оставит меня сейчас, предпочтительно не вогнав меня в состояние расцепления, это бы устроило меня как нельзя лучше. Я оборачиваюсь на ограждающую территорию школы стену, гадая, не почудилось ли мне, что прожекторы на ней больше не светят. Но нет, вкрученным в них электролампам точно пришел конец. Я в ужасе смотрю, как один из вампиров хватает стоящего рядом темного эльфа и начинает пить его кровь. Неподалеку от них пара леопардов в своем животном обличье описывают круги вокруг ведьмы по имени Оливия, которую я знаю по сеансам групповой психотерапии. Меж тем, как за ними 2 волка завязали схватку, и я уверена, что они дерутся за то, кто из них будет доминировать. Потому что этому дню не хватало еще и этого, чтобы все мы оказались в полной жопе. Наверное, неплохо, что моя мать находится сейчас в безопасности в Хансвилле. При том, что все ученики, которые, по ее мнению, должны быть полностью лишены возможности мало-помалу учиться тому, как иметь дело с их магическими способностями и как нести связанную с этим ответственность, теперь получили их все в один присест. И определенно используют свою магическую силу безответственно. Я понятия не имею, с чего начать, но, объятая паникой, пускаюсь бежать к Оливии. Я не могу просто оставить бедную девушку на милость 2 разъяренных леопардов. Тем более, что сейчас я вижу только 2 ее версии. Маленькую девочку, которой она была когда-то, и девушку-подростка, которой она является сейчас. Я не знаю, означает ли то, что я не могу видеть ее будущее, что этого будущего у нее нет, если я не вмешаюсь, как в случае с Алиной. Но я не стану рисковать, проверяя, так это или нет. «Эй!» — кричу я, и от басовитости голоса моей мантикоры мне становится не по себе, пока я мчусь, чтобы заслонить ведьму от леопардов. «Перестаньте ради...» Я осекаюсь, поскольку Оливия явно творит какие-то чары, от которых леопарды взлетают в воздух. Их версии из настоящего приземляются в нескольких футах от нее, а прошлые и будущие остаются там, где были. Я останавливаюсь, как вкопанная, потому что своими чарами Оливия не только с силой взметнула леопардов в воздух, но и взорвала саму себя. Меня пронзает ужас, когда я останавливаюсь в нескольких шагах от ее тела. Она, скорчившись, лежит на земле на боку, и сперва мне кажется, что еще есть шанс спасти ее. Но нагнувшись и перевернув ее на спину, я вижу, что у нее нет половины лица, как и значительной части головы. А тем временем дождь продолжает хлестать и хлестать нас всех. Я психую при виде того, что прежде было Оливией, и делаю шаг назад, чувствуя, как глаза мои щиплет от слез. К моему горлу подступает тошнота, и каждый нерв в моем теле вопит мне, чтобы я бежала отсюда, со всех ног, чтобы я бежала как можно дальше от нее и от этого пляжа. Потому что, когда я смотрю на ее неподвижное, изувеченное тело еще раз, то вижу не Оливию, а Сирину. И у меня такое чувство, будто мое сердце разбивается снова. Я начинаю пятиться, начинаю искать путь к отступлению, но такого пути здесь нет. Я словно в ловушке нахожусь на этом острове, как и все остальные, и бежать отсюда некуда, пока этот шторм, наконец, не решит утихнуть. Но я не могу позволить себе распсиховаться. Мисс Агилар по-прежнему нужна помощь. Я поворачиваюсь, чтобы возвратиться к ней, и обнаруживаю, что оба леопарда уже вернулись. И, похоже, решили, что вместо Оливии они перекусят мной. Они крадутся ко мне. И хотя я отхожу так быстро, как только могу в попытке оторваться от них, мне понятно, что для этого уже поздно. Потому что ко мне приближаются не только их нынешние версии, но и те, которые относятся к будущему. Вся эта ситуация, когда я одновременно вижу прошлое, настоящее и будущее, здорово сбивает меня с толку, не говоря уже о том, что теперь, когда я знаю, что она действительно показывает мне будущее, это вселяет в меня страх. Мне приходилось иметь дело с разъяренными перевертышами, но прежде они при этом никогда не находились в своих животных обличьях. Поэтому я вытягиваю перед собой руки ладонями вперед в попытке успокоить и отпугнуть их. «Послушайте, мы можем просто мирно разойтись!» Говорю я им, затем осекаюсь, наткнувшись на одну из других их версий. Я не могу определить прошлую или будущее. Я знаю только одно. Соприкосновение с этой их версией причиняет мне такую же боль, как тогда, когда я сталкиваюсь с мерцающими сущностями. Впечатление такое, будто все клетки моего тела вдруг начинают вибрировать, сталкиваясь друг с другом. И обжигающий жар вкупе с острейшей болью захватывают меня всю. Так что я едва могу дышать, едва могу думать. В отчаянии я отшатываюсь вперед от... Я оглядываюсь, старика с повязкой на глазу. Боль немедля проходит, но одновременно я создаю еще одну проблему. Потому что леопарды не знают, что здесь присутствуют также их версии, относящиеся к прошлому и будущему. Так что, когда я резко подаюсь вперед, они, ясное дело, принимают это как проявление агрессии. И реагирует соответственно. Один из леопардов прыгает на меня, широко раскрыв пасть, оскалив зубы и метя в мою яремную вену. Я пригибаюсь, но поскольку Клементина Мантикора на несколько дюймов выше Клементины человека, дело кончается тем, что леопард вцепляется в мое лицо. Меня пронзает адская боль, когда его острые, как бритвы, зубы вгрызаются в мои щеку и лоб. Отчаянно испугавшись, что сейчас он откусит мне голову, я поднимаю руки и с силой отталкиваю его. Как только я отпихиваю его от себя, он громко визжит, и быстрый взгляд на него, когда он падает на землю, показывает мне почему. Мои накрашенные зеленым львиные когти оставили длинные глубокие борозды на его груди. Я знаю, что теперь, когда он лежит на земле, мне, вероятно, следовало бы пнуть его. Но это не про меня. Поэтому я начинаю отступать к внешнему краю пляжа, молясь о том, чтобы они поняли намек и отстали от меня. Но через считанные секунды леопард, которого я ранила, вскакивает, ревя от боли и ярости. И бросается на меня снова. Только на этот раз на меня прыгает и второй леопард. Внезапно меня атакуют две разъяренные крупные кошки, а я понятия не имею, как защититься от них. Я снова поднимаю руки, чтобы отбить их атаку. Мои когти полностью вытянуты, отчасти для защиты, а отчасти потому, что я без понятия, как надо их втягивать. Я готовлюсь ударить ими первого леопарда, но мой неуправляемый хвост, тот, над которым у меня нет абсолютно никакого контроля, решает тоже вступить в схватку. Он поднимается над моим плечом в тот самый момент, когда первый леопард натыкается на мои лапы и жалит его прямо в глаз. Он истошно визжит и пытается перевернуться в воздухе, чтобы сдать назад. Но, похоже, хвосты мантикор работают не так, потому что имеющиеся на нем шипы вонзились намертво, и этот леопард не может освободиться от них. Он начинает метаться, бить лапами, полной решимости убрать мой хвост из своего глаза. Я бы тоже хотела, чтобы мой хвост оказался где угодно, только не в его глазу. Но тут второй леопард врезается в мои лапы. Только на этот раз он успел приготовиться, и его мощные челюсти с острыми зубами смыкаются вокруг одной из моих лап. Теперь кричу уже я сама, поскольку меня как ножом пронзает боль, и из моей головы разом вылетают все мысли о том, как попытаться не ранить его. Сейчас я могу думать только об одном – что надо сделать, чтобы прекратить эти адовые муки? Он вцепился в меня крепко, и если попытаться стряхнуть его, его зубы вонзятся в меня еще глубже. Сама не своя от страха лишиться руки, я делаю то единственное, что приходит мне в голову в этой ситуации. Максимально вытягиваю пальцы и вонзаю когти в мягкое небо, расположенное в самой задней части его пасти. Он пронзительно визжит, но не ослабляет хватку. Тогда я вонзаю свои когти еще глубже в его мягкое небо и раздираю ими верхнюю часть его горла и пасти. Его глаза вылезают из орбит. Он давится, поскольку из его пасти сразу же начинает хлестать кровь. Его челюсти мигом разжимаются, он отпускает мою лапу, и я вижу, что шерсть на ней пропитана кровью. Меж тем второй леопард все еще мечется взад и вперед. И с каждым отчаянным рывком его головы ущерб, который жалы и шипы моего хвоста наносят его глазу и морде, только усугубляется. Поскольку я также хочу высвободить свой хвост, как он хочет освободить от него свою морду, я делаю глубокий вдох и пытаюсь сосредоточиться на своем хвосте. Это нелегко, потому что в отличие от моих лап, я в своей человеческой ипостаси не имею соответствующей ему части тела. Я могу управлять своими лапами, как управляю руками, за минусом отстоящих больших пальцев. Но я не имею ни малейшего представления, что мне надо делать, чтобы мой хвост работал так, как я того желаю. Мы угодили в порочный круг, который становится чем дальше, тем кровавее и опаснее. Так что мне необходимо найти способ сделать так, чтобы мой хвост подчинялся моей воле. Я мысленно рисую перед собой свой хвост и сосредоточиваюсь на том, что я чувствую, когда он движется взад-вперед. Затем делаю все, что в моих силах, пытаясь двигать им осознанно. Сначала вправо, потом влево. Вправо, влево. Поначалу ничего не происходит. По крайней мере, ничего такого, что мой хвост, как мне кажется, не делает сам. Но где-то на седьмой или восьмой попытке он движется вправо, то есть туда, куда ему приказываю двигаться я. Говоря по справедливости, я не знаю, совпадение это, или я действительно смогла сделать это. Поэтому я пытаюсь еще раз. Как только я думаю о движении влево, мой хвост движется именно туда, а затем снова вправо. Отлично. Стало быть, этому я научилась. Теперь я пытаюсь думать о шипах на моем хвосте, причем о каждом из них в отдельности. Это оказывается намного труднее, отчасти потому, что я потратила недостаточно времени, разглядывая свой хвост, чтобы знать, где находится тот или иной шип. А отчасти потому, что боль в моей руке, моей лапе, чертовски отвлекает меня. Я пытаюсь отделить главное от второстепенного. Пытаюсь забыть про боль и сосредоточиться только на том, что мне нужно сделать, чтобы втянуть шипы. Сосредоточиться на шипах. Что я и делаю, начав с тех из них, которые находятся ближе всего к концу хвоста. «Втянитесь! Втянитесь! Втянитесь! Втянитесь!» Но они не сдвигаются с места ни на йоту. Я делаю еще один глубокий вдох и сосредоточиваюсь. И медленно, один за другим, ухитряюсь заставить шипы втянуться. Как только последний из них выскальзывает из морды леопарда, мы разделяемся с хлюпающим звуком, от которого к моему горлу подкатывает тошнота, и леопард отлетает назад. Я мигом разворачиваюсь, готовая, если придется, сразиться с ними обоими, и тут до меня доходит, что они находятся подо мной, и меня от них отделяет несколько футов. Потому что где-то в процессе всей этой хрени мои крылья заработали. И теперь я лечу.